мы будем держаться в стороне и немедленно исчезнем, если операция пройдет успешно». «Ну, хорошо, если ты так считаешь, Жан. Скажи ему об этом». Жан Конденсо сказал. «Послушайте, доктор...» Он снова перешел на немецкий язык. «Мы, в принципе, согласны на эту сделку, но при двух условиях. Драгоценность должна оказаться у нас уже завтра, а цену необходимо снизить. Мы хотим избежать ловушки, поэтому вы не можете отправиться с такой суммой в кармане в одиночку. Нам надо найти пути и средства, чтобы избежать засады. Вот над чем мы теперь будем думать, доктор Кайльбер». Коллектив сотрудников, поступивший в распоряжение Каролины Диксон в Гамбурге, был невелик, но за спиной каждого была сотня других, разбросанных по всем сферам и отраслям, и готовых выполнить все то, что от них требовалось. Каролина Диксон была требовательна. Она работала без устали, не щадя ни себя, ни других, потому что знала, что от этого зависит ее жизнь. Она вышла из доверия, и если что-то и могло ее теперь спасти, то только полный успех ее нынешней миссии. Ее двухкомнатный номер в отеле «Ганзеатенхоф», расположенном недалеко от виллы Лупинуса, превратился в штаб-квартиру. Каролина Диксон боролась за жизнь. Она всюду протянула свои щупальца, как морская медуза, обхватывая жертвы Эберхарда Лупинуса, Ирену Бинс, Мориса Ликвеля. Она следила за остальными, за Фолькером Лупинусом и его девушкой, за Кайльбером и хозяйкой бара Шарлотт. Агенты выслеживали каждый шаг этих людей, фотографировали их, считали поцелуи Фолькера Лупинуса и банкноты, которые получал Ликвель от любовницы. В двухкомнатном номере отеля «Ганзеатенхоф» в гамбургском районе Гарвестехуде, где жила Каролина, разбухали картотеки и папки скоросшивателей. Регистратурой заведовал дипломированный специалист в области канцелярской техники. Каталогизация и регистрация велись по десятичной системе в соответствии с правилами ЦРУ. Как одевается Фолькер Лупинус по утрам, какие газеты покупает после обеда Ирена Бинс, какие сигареты предпочитает Морис Ликвель и что за пациентки приходят к Лупинусу. Разбухала картотека. Все уже становились ячейки сети, методы работы все тоньше. Велись конфиденциальные разговоры с хозяевами ресторанов, которым предъявляли удостоверение или просто называли сумму, получив в ответ: «Слушаю, сударь, к вашим услугам». После этого под столом помещались крохотные, но высокочувствительные приборчики с мембраной и конденсатором, проводка. Каролина Диксон редко покидала штаб-квартиру. Она читала сообщения, изучала фотографии и давала новые указания. Она подслушивала телефонные разговоры, звонила сама, вела шифрованную переписку, разрабатывала планы нападения и защиты, совещалась с ближайшими сотрудниками. Ставя петлю капкана, она затягивала ее двойным узлом. Она не хотела рисковать. А затем была прослушана магнитная запись, которая заставила Каролину выйти на переднюю линию огня. Это запись разговора Ирены Бинс с Морисом Ликвелем. Ее сделали в ресторанчике, где часто встречалась парочка. Она снова включила магнитофон. «Какую сумму ты назвал Кайльберу?» — Ты же знаешь, 45 000. Лжешь. Нет. Морис, мы не можем с ним долго торговаться. Мы должны отделаться от этой штуки. Здесь полицейский комиссар из Берлина. Лупинус видел его на похоронах. Это правда? Правда. Поэтому нам нельзя терять время. Чего ему здесь надо? Он говорил с тобой? Допрашивал? Да нет же, но все-таки надо скорее сбыть товар. Почему я должен получить 20 000, а ты все остальное? Ведь это я добыл медальон. Я? Ты знаешь, что я хочу сказать? А, вот что тебе нужно. Так я и думала. Ну, мне противна такая мелочность. Возьми себе 25 000, а я возьму 20. Карлина Диксон услышала скрип стула, стук каблуков и щелчок зажигалки. Морис Ликвель остался. Но он не будет разговаривать сам с собой, а записывать мысли магнитофон еще не может. А хорошо было бы, подумала Каролина, выключив магнитофон, потому что была в растерянности. Медальон был у Ирены Бинс. Она получила его от Мориса Ликвеля. А он его где достал? Майор Лифорд сказал, что медальон по-прежнему лежит в сейфе Берлинского коммерческого банка. Каролина Диксон перемотала ленту и еще раз прослушала одно место. «А почему я должен получить 20 000, а ты все остальное? Ведь это я добыл медальон. Я! Ты знаешь, что я хочу сказать?» «Что хотел сказать Ликвель?» Внезапно Каролина поняла. Она представила, как в тени крадется фигура, как с трудом переводят дыхание двое борющихся людей. Затем услышала стук падающего тела, вскрик, бегство, и увидела медальон. «Медальон?» Она снова засмеялась. В это время люди комиссара Борнемана продолжали искать в лесу бритву. Последнее вещественное доказательство в деле, которым занимался комиссар. А внезапно полицейские подозвали к себе Борнемана, провели его в заросли шиповника, сняли несколько изодранных картонок, и комиссар увидел труп. Это была женщина. Правда, пальто, юбка и блузка, а также чулки и туфли были все в грязи и частично разорваны. Но их хорошо можно было различить. К щекам прилипли черные волосы с несколькими более светлыми прядями. А лицо представляло собой запекшуюся кровавую массу. «Смерть от удара тупым предметом или ножом», — отметил про себя Борнеман. Но он не был врачом и не решился высказать вслух свою догадку. Он прекратил поиск и приказал оцепить место находки. Необходимо было найти следы. Борнеман в душе был благодарен офицеру поисковой группы за то, что тот прихватил с собой собак. Когда Борнеман наконец вошел в свое бюро, рабочий день уже давно закончился. Он умылся, почистил обувь и принялся за доклад. Вдруг открылась дверь соседней комнаты. «Кроиц!» — крикнул он. И молодой человек отозвался. «Сейчас, маэстро, иду». «Вам для дела, Гроллер, не требуется еще один труп?» — спросил Борнеман, закладывая бланк в пишущую машинку. «Нет, спасибо. А что, он у вас есть?» «Кажется, да. Сегодня нашли в Груневальде. Это дело рук не того, кто подозревается в убийстве бритвой». «А кого нашли?» «Женщину. Молодую женщину, судя по одежде». Кроиц остановился у порога. «Убийство? Действительно убийство? Не повреждение при падении?» чего бы это? Ну, такие следы имеются на веранде Эрики Гроллер.